Иван Андреевич Крылов. Лягушки, просящие царя. Лягушкам стало неугодно правление народно. И показалось им совсем неблагородно без службы и на воле жить. Чтоб горю пособить, то стали у богов царя они просить. Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно, на сей, однако ж, раз послушал их Зевес, дал им царя. Летит к ним с шумом царь с небес. И плотно так он треснулся на царство, что ходенем пошло трясин на государство. Со всех лягушки ног в испуге пометались, кто как успел, куда кто мог, и шепотом царю по кельям дивовались. И подлинно, что царь на диво был им дан, не суетлив, не вертопрашен, степенен, молчалив и важен, дородством, ростом великан, но посмотреть так это чудо. Одно в царе лишь было худо. Царь этот был осиновый чурбан. Сначала, чтя его особу превысоку, не смеет подступить из подданных никто. Со страхом на него глядят они, и то украдкой издали сквозь аир и осоку. Но так как в свете чуда нет, которому б не пригляделся свет, то и они сперва от страху отдохнули, потом к царю подползть с приданностью дерзнули, сперва перед царем ничком, а там... Кто посмелей, дай сесть к нему бочком, дай попытаться сесть с ним рядом, а там, который еще поудалей, к царю садятся уши задом, царь терпит все по милости своей. Немного погодя, посмотришь, кто захочет, тот на него и вскочит. В 3 дня наскучило с таким царем житье. Лягушки новое челобитье, чтобы им Юпитер в их болотную державу дал подлинно царя на славу. Молитвам теплым их внемля, послал Юпитер к ним на царство журавля. Царь этот не чурбан, совсем иного нрава. Не любит баловать народа своего, он виноватых ест, а на суде его нет правых никого. Зато уж у него что завтрак, что обед, что ужин, то расправа. На жителей болот приходит черный год. В лягушках каждый день великий недочет. С утра до вечера их царь по царству ходит, и всякого, кого не встретит он, тотчас засудит и проглотит. Вот пуще прежнего и кваканье, и стон, чтобы Юпитер снова пожаловал царя иного, что нынешний их царь глотает их, как мух, что даже им нельзя, как это ни ужасно, ни носа выставить, ни квакнуть безопасно, что, наконец, их царь тошнее им засух. По что ж вы прежде жить счастливо не умели? Не мне ль безумные вещал им с неба глаз, покоя не было от вас? Не вы ли о царе мне уши прошумели? Вам дан был царь, так тот был слишком тих, вы взбунтовались в вашей луже. Другой вам дан, так этот очень лих. Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже.